Ну ладно, все эти рассуждения, конечно, очень занимательны и интересны, но сейчас мне лучше испытать все это на практике ради собственной сохранности. Все же угроза от Фиддлстикса и его поглощение моей личности никуда не делась. Кайдан, переноси меня в барьер. Пора начать уничтожение этого демона. Принято. Идет процесс переноса. Как и раньше, мои глаза на мгновение окутывает тень, после чего я оказываюсь в абсолютно новом для себя месте, и, надо сказать, антураж этой локации напрягает. А что еще можно сказать в ситуации, когда ты переносишься на огромных размеров кладбище? Причем слово «огромное» очень слабо описывает реальный размер того, что я сейчас вижу, ведь разломанные могильные камни и гробы раскиданы до самой линии горизонта во все стороны от меня. КХМ, не нужно быть гением, чтобы подумать о вероятном противнике в подобном месте, но вдруг меня сейчас решат уди. Не успев закончить свою мысль, я быстро призываю безмолвие и одним резким взмахом косы разрубаю выскочившего из-под земли мертвеца, пытавшегося совершить по мне скрытую атаку. Хорошо, что мое восприятие находится на высоком уровне, а то у меня были все шансы пропустить его появление и стать закуской, если бы он смог прокусить меня. Так эти твари будут атаковать меня снизу. Плохо, здесь сплошная равнина без каких-либо возвышенностей и конструкций, на которых можно было бы занять выгодную позицию. А так меня могут спокойно словить и навалиться толпой, ведь как я сейчас сумел лицезреть, эти мертвецы могут довольно быстро и высоко прыгать, а количество могил как бы намекает на то, что одиночеством мне страдать не придется. ХМ, и да, безмолвие кроме силового обновления приобрело еще одно изменение, а именно внешние изменения. Раньше безмолвие представляло из себя тонкое и в некотором смысле изящное оружие с простым на вид лезвием и прямым основанием, но сейчас от того изящества не осталось и следа, ведь основа приобрела более изогнутый вид, лезвие стало более широким и кривым, приобретя зазубрины в некоторых местах, наконечник на конце основания остался, но теперь пользоваться им станет сложнее из-за измененной формы косы. Но с моим опытом обладания ей и моим развитием это не должно стать существенной проблемой, хоть мне и придется немного изменить стиль сражения после этой метаморфозы. И судя по дрожи, которую я чувствую под ногами сейчас, у меня будет очень много целей для тренировки с новым видом орудия. Ощутив опасность, я быстро отпрыгиваю и приземляюсь на одну из могил, видя, как место, на котором я стоял, разверзлось от выпрыгнувших из-под земли мертвецов, мгновенно среагировавших на меня и помчавшихся в мою сторону. Да и все остальное пространство вокруг меня начали заполнять мои противники. Начинаю кромсать прыгающих на меня мертвецов, что не является большой проблемой, но вот количество напирающих на меня противников сильно напрягает, ведь из-за непрерывного потока рассекаемых мною мертвецов меня буквально забрызгивает кровью и ошметками плоти, от запаха которых начинаются непроизвольные рвотные порывы, которые мне все же удается пресечь. Все же мне сейчас абсолютно не до этого. Уже буквально через минуту я обнаружил, что стою на горе из трупов, что своей массой утопили могилу, на которой я стоял. Настолько много немертвых уже мною убито, но их напор даже не думает уменьшаться. ТЦ, надо менять позицию, иначе я буду в буквальном смысле скользить на крови и разлагающихся трупах. Совершаю прыжок на другую замеченную мною могилу, одновременно с этим не прекращая совершать круговые движения безмолвием. Ведь мертвецы от меня не отстают, а мне нужно обеспечить себе хоть какое-то пространство для маневров. Мертвецы хоть и не отличаются силой, но вот скорость у них приличная, что позволяет им быстро сближаться со мной, лишая меня возможности передвигаться и вынуждая уйти в глухую оборону по отбиванию беспрерывных атак со всех сторон. ТЦ, так меня точно завалит мясом без шансов на отступление. Да и постоянные брызги крови и куски плоти сильно урезают мне кругозор, из-за чего я атакую едва ли не наугад. Применяю ускорение вместе с усилением и на огромной скорости расчищаю пространство вокруг себя диаметром примерно в 10 метров и отскакиваю на другую позицию, а расчищенное мною пространство едва ли не за секунду вновь заполняется мертвецами, жаждущими моей плоти. Так повторяется еще несколько раз. Но в один момент я на периферии зрения замечаю среди толпы мертвецов что-то сильно отличное от стандартных зомби, а именно какое-то подобие на погонище, состоящее из кучи слитых друг с другом мертвецов и обладающих несколькими человеческими руками и двумя конечностями из мертвой плоти, внешне напоминающие огромные клешни. Зрелище крайне стрёмное и отдаленно кажущееся знакомым, но сейчас мне лучше подумать о том, как не позволить этой твари раздавить себя. Ведь ростом эта мечта некроманта не меньше 4 метров. Этот мясной голем гораздо медленнее простых зомби, но несмотря на свои габариты он все равно двигается довольно быстро, помогая себе при движении теми самыми клешнями, расталкивая попавшихся ему на пути мертвецов. ТЦ, долбанный мясной танк. Приблизившись, эта тварь сразу замахнулась на меня обеими клешнями в попытке раздавить мою тушу, но мой своевременный прыжок помешал ее планам, а рассекающий удар, располовинивший монстра, должен был и вовсе его успокоить, но вместо этого из разрезанного трупа монстра выбралось несколько простых мертвецов, что, подобно своим собратьям, мгновенно среагировали на меня. Да, и впрямь мясной танк, и судя по тому, что я вижу, он тут присутствует отнюдь не в единственном экземпляре. Ведь на меня сейчас бежит как минимум еще 10 таких големов из гниющей плоти. Секунды пролетают словно минуты от скорости атаки потока мертвецов, а я продолжаю беспрерывно уничтожать эту волну нежити, пародирую палача рока и буквально утопая в мерзком болоте из крови и гнили, от запаха которых можно не просто словить рвотный порыв, но и вовсе лишиться сознания, так что нужно сказать спасибо Кайдану системе, что я не обычный человек, а теперь и вовсе не человек, и что подобное меня едва ли свалит. Правда, даже так сражаться при таких условиях весьма проблематично, ведь я порой ничего не вижу из-за брызг крови, а бесконечное рычание и крики мертвецов сбивают с толку, не давая понять, с какой стороны идут ближайшие противники, так что периодически мне приходится сражаться на чистых рефлексах и восприятии. Очередной мясной голем пытается раздавить меня своей тушей, давя находящихся рядом мертвецов, а я в очередной раз на ускорении, ибо собственной скорости мне уже попросту не хватает, кромсаю эту кучу немертвого мяса на куски и отпрыгиваю от удара другого, более крупного голема. Наиболее ловкие и прыткие из зомби, кстати, додумываются до того, чтобы забраться на такого голема и, используя его тушу как трамплин, стараются атаковать меня сверху. И после этого мне кто-то будет заявлять, что мертвецы безмозглые и не могут хитрить и развиваться. По своему опыту заявляю, что это клевета и провокация. Они еще как способны на это. Да вы издеваетесь. Мало мне было легиона зомби с поддержкой погонищ, так теперь еще и враги в воздухе появились. Если конкретнее, то надо мной сейчас парит не топыри размером с человека, и мне кажется, или они держат в своих когтях зомби. Пиц, они скидывают на меня зомби словно самолет-бомбу, а после этого сами летят на меня с желанием впиться в меня своими клыками. Признаю, такого я точно не ожидал. Да и как в принципе можно быть готовым к тому, что на тебя будут сбрасывать живых мертвецов огромные летучие мыши? Их атаки, конечно, не представляют большой опасности, но все вновь упирается в тот факт, что меня заваливает мясом и что мне нужно беспрерывно совершать атаки на 360 градусов вокруг себя, так что можете себе представить, с какой скоростью я сейчас двигаюсь, и отнюдь не все время мною при этом используется ускорение. Я уже абсолютно сбился со счета времени, проведенного мною на этом кладбище, про количество вырезанных мною мертвецов лучше и вовсе умолчать, но их количество, кажется, и не думает уменьшаться. На месте одного уничтоженного мертвеца сразу появляется 10 новых, а количество мясных големов и нетопырей возрастает с каждой минутой. Все мое тело и одежда уже давно заляпаны кровью и гнилью, отчего мои белые волосы сейчас приобрели багрово-черный цвет. С безмолвия безостановочно стекает кровь, а я сам начинаю очень тяжело вдыхать из-за недостатка воздуха и адреналина. Можно лишь предполагать о том, как долго я уже устраиваю всю эту резню, но в один момент обстановка вокруг меня резко изменилась. С неба, что все это время было затянуто плотными тучами, начал капать дождь, быстро перешедший в ливень, а все противники, находившиеся на расстоянии 20 метров от меня, неожиданно остановились и начали просто стоять и смотреть на меня пустым взглядом. Что происходит? Их все еще огромное количество, так почему они остановились? Чувствую, что ничего хорошего мне это не сулит. Первое, что я заметил после этого, было то, как нетопыри, кружащие вокруг побоища, неожиданно начали пикировать вниз, буквально убиваясь об землю, а точнее о лежащие на ней трупы. А после этого все мертвецы вокруг меня начали извиваться так, словно их сжимает изнутри, и их тела выламываются под самыми неестественными движениями. Когда же окружающие меня мертвецы в буквальном смысле этого слова превратились в кровавый фарш, вся эта гниющая масса начала стекаться в одно место и собираться в нечто колоссальное и противоестественное, от вида чего меня уже натурально тошнит, настолько дико и мерзко это выглядит. Через пару минут таких метаморфоз передо мной предстало. Да я даже не знаю, как описать это. Это нечто похожее на огромного кракена с вытянутым телом и головой, похожей на сороконожку, и все это состоит из колоссального количества трупов. Ха-ха, и что прикажете мне делать с этим подобием на немертвого Ктулху? Думать об этом мне правда долго не пришлось, ведь одно из щупалец монстра уже нацелилось на меня, а увернувшись от удара я увидел, что от столкновения щупальца с землей остался очень внушительный след. Что-то мне вообще не хочется попадать под этот удар, ибо моя регенерация может и вынесет эти повреждения, но это явно будет единичный случай, да и моя боеспособность после этого, мягко говоря, снизится. Несмотря на свой очень внушительный размер, а это по меньшей мере 1,50 м, своими щупальцами это нёх двигает очень даже быстро, плюс по всему его телу разбросаны мелкие человеческие руки, которые при приближении так и норовят меня схватить. ТЦ, хоть я оставляю этой твари очень болезненные раны, но весомого урона они ей не наносят, скорее заставляют еще сильнее злиться. Надо попробовать добраться до головы, учитывая то, как монстр постоянно держит пару щупалец рядом с ней, то весьма вероятно, что это его слабое место. Правда, думать об этом легко, а вот притворить эти мысли в жизнь уже гораздо сложнее. И не последнюю роль в этом играет ливень, который начал лить с такой силой и таким плотным водопадом, что я едва могу видеть что-либо дальше пары метров, так что габариты монстра сейчас служат для меня чем-то вроде ориентира. Увернувшись от удара щупальца, я попытался запрыгнуть на него и таким образом добраться до верха туловища монстра, но это скопление мертвецов явно обладает зачатками интеллекта, а потому моя попытка проваливается из-за быстрой атаки вторым тентаклем. ТЦ, мысль, конечно, очень мудрая и своевременная, но как же хорошо в данной ситуации то, что я не девочка-волшебница, а то, боюсь, это сражение со временем перешло на совсем другой вид противостояния. Ненавижу противников с тентаклями. Они либо являются каким-то воплощением похоти, либо хтоническим и неуязвимым нечто наподобие Ктулху, но хуже всего, если эти две крайности сливаются воедино. ТЦ, сейчас явно не лучший момент, чтобы думать о такой хрени, иначе я точно стану героем одного из нежеланных мною сюжетов. Ладно, если не получается забраться по щупальцам, то попробуем так. Используя на ногах вооружение, я делаю прыжок к туше монстра и, зацепившись за него безмолвием, начинаю прыжками взбираться вверх к голове монстра, попутно оставляя ему незаживающие раны, отчего тот явно остался недоволен и начал еще сильнее размахивать щупальцами, а отростки в виде рук начали буквально вырастать по всему его телу, пытаясь схватить меня за ноги. Кое-как я умудрился допрыгать до головы Кракена и остаться целым и незахваченным, но голова монстра довольно неплохо защищена толстым слоем омертвевшей плоти, а размахивание щупальцами не дают мне сосредоточиться на уничтожении головы монстра. Мне приходится одновременно удерживать равновесие на скользкой и вязкой от ливня плоти монстра, уворачиваться от щупалец и наносить удары по голове, и, к сожалению, долго такие танцы длиться не могли. В один момент я все же не удержал равновесия и замешкался, из-за чего не успел вовремя отскочить от очередного замаха щупальца, и итогом этой оплошности стало столкновение отростка из плоти с моей тушкой и ее полет вниз с ускорением от удара. Сказать, что этот удар был болезненным, значит ничего не сказать. Сломанные кости и сдвинувшиеся внутренности я чувствую очень отчетливо, и регенерация не спешит унимать эту боль. Хах, столкновение с землей также приятным не назовешь, а уже через секунду мне со сломанными костями приходится изворачиваться и совершать болезненный ворот от очередной атаки монстра. ТЦ, в данной ситуации, особенно учитывая мое состояние, я, вероятно, должен чувствовать, если не страх, как в случае с Фиддлстиксом, то как минимум опасение за свою жизнь, но почему-то именно сейчас я ничего из этого не чувствую. Единственное, что мною отчетливо ощущается, это боль от постепенно заживающих травмы, азарт, желание победить и уничтожить эту мечту некроманта, желание разорвать его на мелкие кусочки и насладиться этим моментом сполна. От таких мыслей я даже не заметил, как мои глаза затмила кровавая пелена, а левый глаз приобрел ярко-алый цвет, как в момент моего пробуждения после столкновения с Фиддлстиксом. С этого момента звучание ливня и рев монстра стали слышаться приглушенно, словно я надел наушники и слегка отдалился от всего происходящего, а тело начало работать на автомате и пытаться совершить тот же трюк, что и до этого. Я вновь предпринял попытку забраться на тело монстра и добраться до его головы, и пусть не сразу, но мне это удается. А после я нахожу то самое место, куда до этого наносил удары на его лбу, и вновь начинаю кромсать на куски плоть своего противника. Ударов щупальцами, которых я так ожидал, не последовало, Вместо этого монстр отрастил рядом со мной кучу человеческих рук и, схватив меня ими, начал пытаться выломать мне руки с ногами и задушить меня. Хах, больно, о глазах скоро начнет темнеть, но сдаваться ему я не собираюсь. После этого мой разум уже окончательно заполонила кровавая пелена, и каким-то образом мне удается высвободиться из хвата своего противника и вновь начать кромсать его. Не останавливаясь ни на мгновение, я продолжаю этот процесс и постепенно начинаю проделывать дыру к центру головы, где у человека должен быть мозг. Он отращивает руки даже внутри своего тела и вновь пытается схватить меня. Но каким-то образом я умудряюсь срубать эти отростки, даже не отвлекаясь от прорубания пути к мозгу существа. Подобно берсерку, я продолжаю кромсать его, и наконец-то мне удается добраться до слабости монстра, который оказался какой-то кристалл размером с человека, а уничтожив его, я ощутил, как монстр издал истошный рев, после чего его туша начала падать на землю. Не теряя времени, совершаю усиленный прыжок и покидаю падающее тело, приземляясь на ноги, а через несколько мгновений земля дрогнула от падения тела убитого мною монстра, на которого я продолжил смотреть немигающим взглядом еще какое-то время. Лишь по прошествии пары минут кровавая пелена спала, а когда мне вернулась ясность мышления, в моей голове возник вполне ожидаемый вопрос: что только что произошло? Я понимаю, что на адреналине и желании выжить я мог впасть в буйство, но как я умудрился так докопаться до мозга монстра и не быть схваченным его руками, если я совсем не защищался? Ответ не заставил себя долго ждать, ведь мне в голову пришло странное ощущение со стороны спины, и когда я развернул голову, то увидел то, чего никак не ожидал в данной ситуации. Я увидел две дополнительные руки, выходящие у меня со спины, такие же, как у Фиддлстикса, когтистые и словно состоящие из живой тени. Кажется, я нашел ответ на вопрос о том, как мне удалось уничтожить отростки, не отвлекаясь на них. Поздравляем! Вы успешно прошли свой первый барьер с системой Кайдан. Во время битвы ваша связь с концепцией страха усилилась. Это позволяет вам получить следующую способность. Хватка ужаса позволяет вам использовать демонические руки, завязанные на вашей связи с Фиддлстиксом. Доступное вам на данный момент количество одновременно используемых рук – 2 штуки. С ростом ваших сил количество используемых рук может возрасти. Внимание! За первый пройденный барьер пользователь получает способность «Аура страха», позволяет пользователю вызывать у выбранных целей чувство страха. В связи с вашей связью с концепцией страха это чувство будет напитывать вас новыми силами и даровать вам новые способности по мере вашего развития. Чем больше страха вы получаете от окружающих, тем сильнее вы становитесь. Хватка ужаса, аура страха, хех, теперь понятно, из-за количества врагов, которых я убил, часть способностей Фиддлстикса перешла ко мне, и это безусловно радует меня, вот только, то чувство, когда я буквально наслаждался всей той резней, это ведь тоже эффект от слияния с силой Фиддлстикса. Я искренне надеюсь, что это не станет моей постоянной чертой, иначе у меня будут большие проблемы. Ведь каков шанс, что при таком эффекте я не решу устроить подобную резню уже в реальном мире? ТЦ, Сазик, с тебя подери, нужно продолжать осваивать эту силу, иначе, боюсь, подобных сюрпризов в будущем станет намного больше. Можно, конечно, попросить офис помочь мне стабилизировать свою психику, но остается вопрос касательно того, как себя поведет суть концепции страха, на которой сейчас фактически завязано мое существование при вмешательстве силы другой концепции. ХМ. Как минимум мне следует обговорить этот момент с самой офис, у нее все же знаний такого рода гораздо больше, чем у меня, так что лишним это не будет, да и она сама в случае чего почувствует столь сильные изменения во мне, поэтому нет смысла от нее скрывать что-либо. Но, так или иначе, сегодня я определенно выяснил про свои способности кое-что новое, так что хоть и со своими моментами в виде пока что вероятного медленного схождения с ума, но этот барьер был мне крайне полезен. А теперь мне еще нужно избавиться от последствий этой схватки в виде крови на всем теле и запаха, от которого люди вокруг меня скорее всего лишатся не только дара речи, но и сознания. Правда, делать это тут бесполезно, ведь трупный запах здесь абсолютно везде. Одежда, конечно, восстановится вместе с ранами, но вот с остальными следами нужно что-то делать. Эх, ладно, и не в таких ситуациях оказывался, так что выкрутимся. Хотя по-хорошему нужно попросить у офис обучить меня какому-нибудь способу убирать все следы с тела и одежды, думаю, у нее найдется что-нибудь подобное. Главное сейчас, чтобы меня никто не застал в таком виде, а остальное вполне себе решаемо. К Кайдан, верни меня обратно в реальный мир. Мне тут больше нечего делать. Принято. Идет процесс переноса. И мои глаза вновь окутала знакомая мне тень, означающая переход из реального мира в барьер и наоборот. На сегодня, думаю, хватит с меня приключений. Но вот завтра нужно продолжать закреплять успех. Ветвь страха. 2 часть. Один из барьеров, спроецированный системой Кайдан. Как ощущают себя НПС, обитающие в барьерах? Их жизнь имеет лишь одну единственную цель, ведь цель их создания – это смерть от руки того, кто придет сюда из иной реальности, и от этого этих созданий можно назвать обреченными существами. Они не знают о том, что за судьба их ждет при создании, они облают эмоциями и живут до тех пор, пока не исчезнет барьер, в котором они живут, или же пока их не убьет тот, ради кого они были созданы. Что будет с этими монстрами, если вторженец не переживет встречу с ними? Сложно сказать, ведь по понятным причинам сами пользователи этого не знают, а система не дает ответа из-за отсутствия соответствующего вопроса у живых пользователей, да и к чему им интересоваться подобным. Никому не интересна судьба бабочек-однодневок, созданных для того, чтобы умереть, ведь иной цели у их существования нет, хоть сами НПСы не знают об этом и борются за свою жизнь до самого конца. Вот только никто не исключает ситуацию, при которой монстр не может сражаться за свою жизнь, и такая ситуация сейчас происходит в одном из барьеров. Не помня часа своего появления, словно их жизнь была постоянной и естественной, кучка гуманоидов с чертами демонов почувствовала приближение своего палача и, не раздумывая, ринулась в атаку на пришедшего к ним врага, но такое положение дел длилось недолго, ведь вскоре атака сменилась бегством. Одно единственное движение со стороны врага, и сперва смело идущие к опасности монстры начали ползти по земле с глазами полными ужаса и страданий, от которых они безуспешно бежали. Один единственный взгляд пришедшего к ним человека, и одинокий силуэт с косой стал для них воплощением ужаса и кошмаров, вонзившихся в их головы подобно тысячам игл, что разрывали их сознание. Они не видели ни неба, ни земли, по которой отползали от своего кошмара, ни даже того, что находилось прямо у них перед носом. Единственным, что могли видеть их глаза, были самые жуткие и болезненные кошмары, которые только могли себе представить эти монстры. Хотя сейчас именно пришелец с косой был для них не просто монстром, а самым настоящим исчадием ада. Кто-то уже выдавил себе глаза, дабы избавиться от столь кошмарного наваждения, но это не принесло желанного освобождения, это не принесло им абсолютно ничего, даже боли. Сколько бы они ни бежали, но ужас не отпускал их ни на секунду, и по итогу все попавшие в ловушку страха встретили одинаковый финал. Абсолютно все они тем или иным способом прервали свое существование своими же руками, ведь они были готовы на все, лишь бы сбежать от удушающей хватки ужаса, но перед своей смертью они вдоволь насытили монстра, доведшего их до такого состояния своими кошмарами. Монстр, пришедший за их ужасами и жизнями, был доволен увиденным результатом, его силы работали как часы, а подпитка, приведшими к столь кровавым последствиям принудительным страхом, делала его лишь сильнее. Охота монстра продолжается, ведь еще не все страхи этого места были поглощены, не все были убиты. ХМ, и все же это довольно чудное и неоднозначное чувство, когда страх твоих противников дает тебе силы, причем в самом прямом смысле этого слова. Я не ощущаю от этого никакой сытости, от этих самых страхов, но ровно так же не чувствую и ничего постыдного в его применении. Хотя отчетливо вижу не только внешние страдания жертвы, но и вижу, чего конкретно боится жертва и что вызывает ее отчаяние и смерть. Сперва мне казалось, что это вызовет у меня отторжение или что-то вроде этого, вот только на самом деле это вызывает лишь не наслаждение, а желание как можно лучше этим овладеть. Хотя, кажется, нужно немного пояснить, о чем конкретно идет речь. Аура страха, полученная мною после одного из барьеров, позволяет мне вызывать и усиливать уже имеющийся страх у жертвы, а в некоторых случаях и вовсе создавать с нуля абсолютно новый ужас, который также будет подпитывать меня до тех пор, пока жертва наваждения не умрет. Да, как только противник умирает, весь страх, что он испытывал, одной волной подпитывает мои силы, а до тех пор, пока он жив, подпитка идет на постоянной основе, хоть и не так сильно, как при гибели противника. Думаю, объяснять вам тот факт, что длительная подпитка от живого существа для меня гораздо более выгодна, чем быстрое убийство жертвы, нет никакого смысла. Вот только в этом моменте есть два маленьких, и при этом очень важных «но». Первое, сколько бы я ни пытался взять ауру под полный контроль, дабы попытаться внушить врагу страх и при этом не вызвать у него попытку отойти в мир иной, у меня этого никак не получается, ибо каждый раз жертва либо умирает от собственных действий, либо просто не выдерживает давления такой силы, от чего у нее останавливается сердце или что-нибудь вроде этого. Конечно, это все решит практика и освоение контроля, но пока что каких-то крупных прорывов в этом направлении у меня не наблюдается, зато непосредственно сила самой ауры и вызываемый ею эффект оцепенения и отчаяния, а как следствие и собираемая с жертвы сила возрастают с довольно впечатляющей скоростью. И вот с этим моментом частично связано следующее «но». Дело в том, что страх сам по себе может быть абсолютно разным. Страх неизвестности, конкретной вещи или персоны, плюс есть единичные или малораспространенные фобии, а есть массовые страхи, заложенные в нас эволюцией и прошлым. К чему я это говорю? А к тому, что Фиддлстикс, с которого я и поглощаю, является олицетворением вполне конкретного кошмара живых существ. И именно этот кошмар питает его гораздо сильнее, чем все остальные людские фобии. Кошмаром этим является страх перед смертью и теми мучениями, что человек испытает перед ней, иными словами, перед насильственной смертью с возможными мучениями перед этой самой смертью. И именно поэтому вместо того, чтобы заковать живых жертв в кошмар и использовать их как личный генератор энергии, Фиддлстикс убивает свою жертву, сильно запугивая ее перед этим, ведь такие действия питают его сильнее всего. Аналогично эта же особенность передалась и мне, а отсюда соответственно и трудности с намеренным повышением выживаемости у моих жертв, попавших под влияние ауры. Зачем мне тогда в принципе экспериментировать и оставлять жертв в живых, если их смерть должна давать мне гораздо больший эффект? Дело в том, что я не знаю, какова разница в получаемом усилении от этих способов устрашения, а потому этот эксперимент помог бы мне понять эту разницу и сделать соответствующие выводы о моих будущих планах на развитие. Плюс остается один весьма специфичный момент. Хоть Фиддлстикс и питается страхом смерти и страданий, но, как говорил про него один персонаж, жаль, что не помню какой именно, когда все живые умрут, демону будет нечем питаться, и соответственно некая часть живых существ все же нужна Фиддлстиксу, дабы в случае чего использовать их для подпитки, когда тот начнет слабеть, а без живых он рискует уснуть без шанса на восстановление. Мне такой сценарий, конечно, не нравится, а потому я упорно продолжаю прокачивать контроль над аурой, дабы использовать ее на постоянной основе, но без летального исхода жертвы, запереть ее в вечном цукиоме из страхов, так сказать. Если так подумать, то такие действия делают из меня монстра в разы ужаснее и отвратительнее самого Фиддлстикса, ведь он все же убивал жертв, давая им впоследствии освободительный покой, а я стремлюсь к тому, чтобы наоборот взять живых существ под влияние вечного страха и тем самым обречь их на вечные страдания. Вроде как я должен ужасаться этому, но я не чувствую ничего подобного. Это влияние демона или же я сам так очерствел после всего пережитого? Не исключены оба эти варианта, ведь они вполне могут дополнить друг друга, а я при этом лишь иронично ухмыляюсь. Смешно, ведь метаморфоза в демона затронула не только суть с душой, но и мышление, хоть это по-своему ожидаемо. Правда, несмотря на это, я пока не стремлюсь атаковать абсолютно все, что вижу для своего развития, мне по-прежнему удается сохранять хладнокровие среди людей и испытывать положительные эмоции наподобие любви к своим родителям и воспоминаниям о маме, но по отношению к людям и живым существам в целом эти эмоции начинают затухать. Их постепенно сменяет безразличие и холод с примесью ненавязчивой мысли о том, как в случае чего максимально эффективно избавиться от этих людей и напитаться ими, но мне удается это контролировать, и я очень надеюсь, что это не изменится в худшую сторону, ибо мне и так хватает проблем с психикой. И вот, размышляя обо всем этом, я иду по темному лесу, которые выпадают мне с завидной регулярностью, и использую ауру на каких-то демоноподобных гуманоидах и наблюдаю, как они, дрожа от страха, пытаются отползти от меня, а те, кто со временем не умирает от давления, сами ломают себе головы или сворачивают шеи, дабы избавиться от наваждения, и при этом единственной эмоцией на моем лице остается легкий оттенок разочарования от очередной неудачи в эксперименте с аурой. Вот никак они не хотят выживать, всем только и надо, что радикально уйти в лучший мир, хоть это и не точно. Ну вот как мне заставить вас? Не понял. А это тут откуда? Кайдан, у меня нет ответа на этот вопрос, господин. Данное явление является загадкой даже для системы. Подобное технически не должно быть возможным в связи с искусственностью этого места. Вычислительная система при виде этого показала синий экран. А ну не смей. Не хватает мне еще одного бага с системой. Меня в прошлый раз спасло только чудо, за которое я до сих пор расплачиваюсь. так что если меня в этот раз отправят к какому-нибудь Таносу или Чаре, то я уже физически этого не переживу. Серьезно, лучше не доводить систему до таких выводов, а то мои страхи, которые как назло не могут давать мне силу, станут вполне себе реальными. Что же вызвало у меня и Кайдана такую реакцию? Надпись «На дереве» неприродного происхождения. Почему меня это так удивило? Во-первых, каким образом, если кроме меня сюда никто не может проникнуть, ибо это искусственное пространство, созданное системой? Во-вторых, система сама подтвердила, что это не является запланированной частью этой локации, а потому вопрос остается актуальным. Ну и в-третьих, сама надпись, точнее ее смысл. Здесь был Вася, по приколу. Здесь был Раназара. Где, блин, этот Луффи? Здесь был Кинга Кицуне. Знать бы еще, где это здесь. Здесь был Семен. Когда это лето наконец-то закончится? Здесь был Хагрид. Интересная живность тут обитает. Как? Объясните мне, как быть? Это же искусственное пространство, в которое никто не может проникнуть. Так как? Что дальше? Гигантские и монстроподобные Губка Боб или Патрик в качестве боссов? Или свинка Пиппа Людоед, охотящаяся на все живое? Не, ну Найр, такого моя психика точно не выдержит, ибо даже встреча с Фиддлстиксом звучит менее безумно и крипово. Пффф, как мне теперь вообще нормально воспринимать это место? Да и вопрос с боссом все еще актуален, ибо если мое чутье меня не подводит, то остается только он. Еще бы иметь хоть какое-то представление о том, что этот босс из себя предста. Твою мать, резко делаю уворот в сторону, пропуская мимо себя нечто похожее на светящуюся неоновым цветом стрелу, которая при попадании в одно из деревьев взрывается, уничтожая при этом не меньше 7 метров территории. Это кто тут такой снайпер с разрывными снарядами? Применяю вооружение на глаза, всматриваясь в сторону, откуда летела атака, и как результат вижу очертания какого-то колдуна, окружающего пространство вокруг себя различными печатями и ловушками, а параллельно с этим кастующего новые дальние атаки, летящие в мою сторону. А ведь между нами расстояние не меньше 1,5 километра. Хм, не так уж и часто мне в качестве боссов выпадают кастеры, мне аж стало интересно посмотреть, на что он способен, и спасибо Ктулху за то, что это не Патрик и не Пиппа, а то я уже морально готовился к подобному. За довольно короткое время до меня долетают новые атаки этого мага, от которых я уворачиваюсь и начинаю бежать в сторону противника, но тот не просто так призывал вокруг себя все эти печати и пентаграммы, и часть из них при моем приближении начала светиться и призывать новых монстров, что с довольно впечатляющей скоростью понеслись на меня, и при этом на их приближение остальные печати не реагируют. Хм, интересно, его защитные заклинания реагируют лишь непосредственно на врага, то есть меня, а призванные колдуном зверушки остаются невредимыми. Удобно, правда, в силовом плане, как я только что убедился, они особо не впечатляют, да и ауре они подвержены, так что большой проблемой для меня они не станут. Сам призыватель это тоже понимает, но цель этих существ не мое убийство, а отвлечение моего внимания и предоставление дополнительного времени для мага, которое он использует для каста атакующих заклинаний. Таким образом, в меня уже летят новые магические стрелы, огненные шары и нечто похожее на кристаллические пули. В придачу к этому он создает новые ловушки и печати призыва, и делает он это с очень впечатляющей скоростью. Хм, завалить меня мясом он не сможет, аура и моя скорость не позволит сделать это в данной ситуации, а вот его атакующие заклятия в таких количествах и комбинациях очень даже может это сделать. А барьеры, которыми он себя огородил, что если попробовать так? Применяя вооружение и прицелившись, я с замахом метаю безмолвие в босса, надеясь, что коса сможет пробить его щиты, и результат оказался неоднозначным. Безмолвие так и не достигло мага, но половину его щитов пробить смогло, так что есть смысл попытаться повторить этот прием, главное, чтобы маг не увернулся или телепортировался, ибо пока что он ни разу не сдвинулся с места. Повтор броска пробивает еще половину от оставшихся щитов, и от этого босс заметно занервничал. Барьер он устанавливает медленнее, чем атакует, а потому в приступе ярости он метнул в небо какой-то шар, после чего, черт, поднимаю появившуюся в моих руках косу, начиная быстро вращать ее, помогая при этом призванными руками из силы страха, дабы защититься от начавшегося дождя из острых, прочных и очень быстро падающих алмазных пуль, явно усиленных маной. ТЦ, не заблокируй я этот дождь из осколков, и меня бы превратило в решето. И не факт, что регенерация спасла бы меня от этого, а у этого кастера много массовых атак, да и в целом арсенал заклятий впечатляет, Но хоть мне и хотелось бы увидеть еще что-то из таких фокусов, но пора потихоньку закругляться. Приблизившись к магу еще сильнее, я заметил, что тот уже начал создавать новое заклинание, и судя по тому, как резко начал тяжелеть воздух, ничего хорошего мне от этого не светит. Применяю ауру на противнике, отчего тот хоть и не упал в отчаянии, но зато его колдовство сбилось и чувство опасности развеялось, грех этим не воспользоваться. Вновь метаю в мага безмолвие, которое в этот раз пробивает все его барьеры и срубает магу руку, из-за чего тот издал истошный и явно нечеловеческий крик, а после, добравшись до него одним взмахом косы, разрубаю костера пополам. Хм, интересный бой, даже жаль, что... Хм, кажется, я поторопился с выводами об окончании сражения. Маг может и разлегся на земле двумя отдельными частями, но из его головы быстро начало вылетать нечто зеленого цвета, и у этого нечто явно видны очертания призрачного черепа. Хех, так ты у нас, значит, лич. Интересно, особенно интересно то, чем является твоя филактерия, которую мне нужно уничтожить, или ты не обладаешь таковой. Вокруг самого зеленого призрака начали образовываться кости, медленно собирающиеся в полноценный, и при этом весьма устрашающий на вид скелет, на котором мгновенно появились одежды, напоминающие рясу с элементами брони и украшениями. ТЦ, прям вторая фаза битвы с боссом, и что же ты начнешь применять теперь? Ответ на мой вопрос не заставил себя долго ждать, ибо уже через секунду в меня полетел натуральный град из магических стрел, а за ними следом пошли и многочисленные ледяные шипы для добивания. ТЦ, сперва травмировать взрывными атаками, а после добить массовой атакой из точечных снарядов. Неплохо, но, к счастью, моя скорость с оружием и дополнительными руками из силы страха позволяют мне увернуться, а от оставшегося вполне успешно отбиться, чего лич явно не оценил, показав это запуском в меня приличного размера волны огня. Пламя удалось избежать, но эта волна на некоторый промежуток времени скрыла от меня этого костера, чем тот воспользовался, призвав себе в подмогу вооруженных оружием ближнего боя скелетов, а после создал еще несколько огненных шаров, что один за другим полетели в мою сторону. Увернуться от огня не составило большого труда, но вот количество скелетов меня довольно сильно напрягает, ибо они своими атаками могут дать время лечу на новые атаки, так что от них нужно избавиться как можно быстрее. Мне честно не удастся ответить вам на вопрос о том, на что я надеялся, когда применял ауру страха на нежити, ибо каков, блин, шанс того, что нежить может быть подвержена страху. А потому представьте себе мое охреневшее лицо, когда я увидел, что все призванные личом мертвецы разбегаются в разные стороны, побросав свое оружие, и у самого лича сейчас примерно такое же чувство непонимания произошедшего, если смотреть на его опущенную вниз нижнюю челюсть. Собственно, не могу не воспользоваться этим, а потому, усилив свою руку, с силой метаю безмолвие в костера, который пусть и в самый последний момент, но все же умудрился избежать повторной смерти, применив телепортацию. ТЦ, опасный навык, да и неизвестно, как часто и как далеко он может перемещаться, но судя по тому, что лич появился едва ли не в паре метров от меня, то этот навык вряд ли обладает большим радиусом действия. Лич снова не оценил моих действий, а потому применил новые дальние атаки в мою сторону, а пока я уворачивался от них, он вознес руку к небу, и уже через секунду мне пришлось в срочном порядке спасаться от довольно мощного удара молнии. Твою, зараза, от молнии просто так не увернешься, ибо ее скорость и мощь отнюдь не шутка, а то часть этого разряда вполне успешно задела меня, отчего мое тело сейчас дергает, а ощущение боли явно пытается разорвать мне мозг. Черт, если он сейчас атакует, то у меня почти не будет шансов на блок или уворот. Мысленно применяю ауру страха на лече, дабы тому не пришло в голову меня добить, и, к счастью, мне это успешно удается, отчего маг впал в некий ступор. ТЦ, наконец-то, тело начало возвращаться в норму, надо атаковать, пока лич еще не двигается. Ускоряюсь и сближаюсь с личом, дабы уничтожить его ближней атакой. Вот только вокруг лича начали образовываться искры, аналогичные с теми, что покрыли его во время телепорта. Так, усилию восприятия и зрения, дабы понять, где именно появится этот костяной кастер, и в 10 метрах справа от себя замечаю появление тех самых искр. Вот оно. Вновь применяю вооружение, метая косу в сторону, где должен появиться лич, и стоило ему материализоваться там, как его череп почти мгновенно попал под лезвие безмолвия, в результате чего лич остался без головы. Получилось, или у него еще есть козыри в запасе. Безголовое тело лича опало на землю, а по прошествии 10 секунд весь скелет с одеждой на нем рассыпались прахом, уже не собираясь собираться в новое тело. Фу-у-у-ух, Незаживающие раны сделали свое дело или у него просто не было больше возможности для возрождения. Жаль, что я этого уже не узнаю. Поздравляем, барьер успешно зачищен. Значит, это все. Эх, и слава Ктулху, а то атаки молнии меня как-то сильно нервируют. Кто там у нас в каноне мог кастовать молнии? Хм, Химадзима, кажется, то есть один из основных персонажей. Да, мое желание связываться с Кон падает все глубже и глубже в бездну. Точнее, так могло быть, если бы я изначально горел этим желанием, а такового у меня никогда не было. В общем, надо искать защиту от молний, просто на всякий случай. Внимание! Важное сообщение! При входе в следующий барьер вы сможете пройти барьер испытания. Стоп, что? Барьер испытания? Это случайно не тот, в котором меня едва не выпотрошил Фиддлстикс? Кайдан, ты моей смерти хочешь? Ваша реакция понятна. Однако в этот раз все отличается от вашей встречи с Фиддлстиксом. Барьеры испытания являются частью данной системы и открываются по мере вашего усиления и роста личности. В них вы встречаетесь с особо опасным противником, за победу над которым возможно получение уникальных наград, навыков и предметов. Вы можете отказаться от данного барьера, но тем самым вы лишитесь шанса на серьезный рост своей силы. Хм, и кто же будет противником в этом барьере? Неизвестно. Ибо одним из условий барьера является отгадывание вами личности вашего противника. Как и в прошлый раз, значит, также вам стоит учитывать тот факт, что эти барьеры подстраиваются под вашу суть, а потому за прохождение подобного барьера вы сможете открыть новые способности ветви страха, а в случае удачного стечения обстоятельств еще и не связанных с ней сил. Звучит, конечно, заманчиво, но помня прошлый подобный барьер и то, что меня там ждало, мне, да чего скрывать то, мне банально страшно. Если в прошлый раз мне попался Фиддлстикс, то что будет в этот раз? Аурелион Сол, Пеннивейс, Дармамму или Ктулхубль? Также учтите, что данное испытание будет доступно при вашем следующем посещении барьера, а в случае отказа вам придется ждать следующего барьера испытания, и неизвестно, когда вам в следующий раз выпадет такой шанс. Хэмэмэмэмэм, ждать следующего раза. Мне правда страшно думать о том, что меня может ждать в этом барьере, но и награда за его прохождение очень сильно манит. Хм, в любом случае, это будет уже не сегодня. К этому нужно подготовиться, в первую очередь морально, а уже после начинать эту попытку стать трупом во второй раз. Да, денек будет нелегким, слишком многое нужно обдумать, к слишком многому нужно морально подготовиться. Ладно, это дело будущего. Кайдан, верни меня домой, мне нужно кое о чем подумать. Принято. Идет процесс переноса. Добро пожаловать домой. Примечание к части. Да, это отсылка на другой, не мой, фанфик. И говорю сразу, автор в курсе этого, ибо я заранее попросил его разрешения на такую отсылку. Интересно, кто сможет первым написать о том, на какой фиг эта отсылка? https://www.pinterest.com/pin4855025957853383837. Примерный вид лича. https://temefanpriut. Мой телеграм-канал, если не сложно, то подпишитесь. Хочу постараться набрать хотя бы 100 человек, и при достижении этого показателя выложу там свое лицо, без обмана. Плюс там можно пообщаться и обсудить различные темы, связанные с аниме и фанфиками, так что милости прошу вас. Испытание. Душа заблудшая в потемках. 1 часть. Примечание к части. Глава, конечно, мелковата, но я решил разделить эпопею с испытанием на 2 части, так что прошу, не надо кидаться камнями. Надеюсь, вам зайдет. Я, конечно, понимаю, почему именно ты решила это сделать, но от этого меня не покидает чувство того, будто за мной приглядывает нянька. Как-то странно это ощущается. В прошлый раз ты едва выжил в том месте, так что отправлять тебя туда без присмотра нельзя. Я ведь уже объяснял о необходимости этого барьера. Если я не пойду в него сейчас, то мое освоение концепции страха затянется, и кто знает, чем мне это может грозить. Знаю, поэтому и позволяю тебе туда пойти. Позволяешь? Звучит так, словно могло быть по-другому. Да и сказано было так, словно ты решила начать определять мои действия и то, что мне в принципе можно делать. Сказал я это с иронией и в шутку, но вот легкая улыбка, появившаяся на лице офис после, заставила меня серьезно занервничать и задуматься над реальными планами этой лоли. Это ведь не так, правда? Кто знает. И опять же, это едва заметная улыбка. Когда она вообще успела научиться шутить и иронизировать? Что же дальше будет, если она уже начала показывать при мне такие интересные эмоции и повадки? Итак, Когда мне пришло сообщение о том, что мне открыт барьер испытания, я, мягко говоря, удивился, а конкретнее испугался, ведь воспоминания о встрече с Фиддлстиксом, в особенности о ее итогах, очень сложно назвать приятными и позитивными. Вот только хорошенько все обдумав и услышав слова Кайдана о том, что это очень хороший шанс на усиление моего контроля над силами страха, меня начали одолевать сильные сомнения в окончательном решении касательно этого испытания. Хоть это и пугает, но лишаться такой возможности для роста своих сил будет не слишком разумно, и дабы окончательно решиться на этот поход, я все же решил посоветоваться об этом с Офис. Мысли о том, чтобы скрыть от нее эту новость, были откинуты мною почти мгновенно, ибо с наблюдательностью у этой особы проблем нет, во всяком случае, когда дело касается меня, а я сам обещал себе, что буду с ней честным, так что, поразмыслив над тем, как мне объяснить Офис суть данной дилеммы, я все же связался с ней и полностью выложил всю ситуацию. Офис подобная новость не слишком обрадовала, ведь она тоже хорошо помнит мое состояние после встречи с Фиддлстиксом, но при этом она также понимает причину того, почему я должен пройти этот барьер. Ибо риск окончательно сойти с ума от силы демона никто пока не отменял, но в этот раз я буду готов к этому испытанию, да и система не будет пытаться меня убить, так что все должно быть не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Офис долго рассматривала книгу Кайдан, пытаясь что-то понять или учуять, но спустя какое-то время она прекратила это занятие и сказала, что система точно не взбунтуется, а потому подтвердила возможность моего успешного прохождения этого испытания. Вот только Офис решила, что мне необходимо ее присутствие при входе в барьер, ибо хоть она и не может отправиться со мной, но может дождаться моего возвращения и в случае чего оказать мне помощь в зависимости от моего состояния. И надо сказать, что меня даже радует это решение, тем более что Офис сразу дала понять, что шанса на отказ у меня нет. Но вот ее недовольство тем, что большего она сейчас сделать не может, меня при этом забавляет и пугает одновременно. Еще Офис сперва думала над тем, чтобы меня немного усилить для увеличения шансов на победу, но Кайдан сразу отсек этот вариант, сообщив, что любое усиление извне в барьере с меня сразу же слетит, а я же напомнил ей о том, что неизвестно, как именно сущность страха, которой я становлюсь, может отреагировать на влияние иной концепции. Да и сама Офис почти сразу отказалась от этого, лишь сказав, что сперва думала над этим. И да, Кайдан, кроме ситуации с усилениями, упомянул, что в случае моей победы концепция страха вероятнее всего станет более стабильной и покорной, а потому после этого можно будет попытаться проверить влияние силы Офис на меня, и вот это уже в некотором смысле обрадовало эту вселенскую Лоли, а то пока что она даже толком просканировать меня не может из-за вероятности отторжения от моей изменяющейся сущности. Вот так и получается, что я готовлюсь отправиться в барьер, находясь при этом не в одиночестве, а Кайдан говорит о том, что в барьере также не будет действовать время, я не смогу использовать инвентарь, а перед тем, как начать сражение, мне придется догадаться о личности своего противника, что намекает на факт того, что он мне известен. Невозможность использовать инвентарь, конечно, напрягает, а потому достаю оттуда то, что может мне пригодиться, а точнее ножи как дополнительное оружие с парочкой имеющихся у меня зелий лечения, и прячу их под кофту так, чтобы их можно было быстро достать. Не густо, конечно, особенно с зельями, но система изначально была не слишком щедра на предметы в барьерах, больше ориентируясь на моих навыках, их оттачивание и вынуждение меня учиться превозмогать и быстро адаптироваться к различным ситуациям путем выискивания слабостей у противников. Так что нужно радоваться тому, что у меня есть хотя бы это. Что же, нет смысла затягивать с этим. Пора начинать. А руки, в которых я держу безмолвие, все же предательски дрожат из-за тех воспоминаний о Фиддлстиксе и моей фактической смерти от его рук. Черт, именно в момент, когда я вроде решился на это. Правда, думая об этом, я ощутил, как на моей руке очутилась чья-то ладонь, а посмотрев в сторону, увидел, как Офис, положившая эту самую ладонь, сейчас смотрит на меня вроде и своим обычным, но при этом выражающим уверенность и поддержку взглядом. Не поддавайся страху, ведь это ты должен им управлять, а не наоборот. Ты справишься, просто не можешь не справиться. И вот после этого кто-то будет мне заявлять о том, что у Офис нет эмоций и понимания людей, что она просто ребенок с вселенскими силами, которому абсолютно все равно на всех. Покажите мне такого человека, я лично рассмеюсь ему в лицо и объясню всю степень ошибочности его мнения. И как тут не вдохновиться, раз уж сама Ураборос оказывает мне такую поддержку в столь сложный для меня момент. Спасибо, офис. Обещаю, я не подведу твое доверие. Легко улыбаюсь на ее слова, а после, успокоив свои нервы, я наконец-то произношу заветные слова, означающие точку невозврата. Кайдан, я готов. Отправь меня в барьер. Принято. Идет процесс переноса, и меня накрывает столь знакомая тьма, означающая перенос в иную реальность, начало моего испытания. Открыв глаза, мне пришлось привыкнуть к светящему на меня свету, а поморгав и осмотревшись вокруг, мне предстало вроде и обыденное для меня, ибо слишком часто я попадаю в подобные места, но при этом все равно невероятно завораживающая картина. Я оказался в лесу, но если в большинстве случаев они предстают мне мрачными и угнетающими, то этот предстал красивым и величественным за счет своего антуража. Во всяком случае, золотая осень, которая правит в этом лесу, не может меня не заворожить, ибо эта пора года и этот вид золотой листвы всегда нравился мне в обеих моих жизнях. Высокие деревья с золотой, а местами красной листвой, своим видом напоминающие смесь клена и дуба, небо, окутанное серыми облаками, но при этом пропускающие солнечные лучи, легкий ветер, дующий в лицо и гоняющий одинокие листья с одного места на другое, и ощущение свежего, не загрязненного никакими отходами воздуха, от вдыхания которого в теле ощущается невероятная легкость. Красиво, очень красиво, но, к сожалению, это не прогулка по парку, а арена для сражения не на жизнь, а на смерть, так что лучше не обманываться этой манящей красотой. Внимание! Испытание начинается. Душа, заблудшая в потемках. Ваша задача — понять личность вашего противника. Душа, заблудшая в потемках, это такой тонкий намек на связь со смертью, или тут более метафоричный смысл. Если первое, то здешний антураж начинает казаться еще более актуальным, все же осень по-своему олицетворяет смерть. ХМ, догадаться о личности противника. В прошлый раз на его личность должны были намекать местности, то, что на ней находится. В данной же ситуации к этому, вероятно, можно добавить еще и название самого испытания. В общем, нужно изучить этот лес. Кайдан, у меня есть ограничения по времени? Нет, ваш противник не появится до тех пор, пока вы не узнаете его личность. Хорошо, значит, смысла торопиться нет, и можно более-менее спокойно изучить все, что тут есть. Не буду затягивать с этим. Начав бродить по лесу, я осматривался вокруг, пытаясь найти что-нибудь примечательное, но в течение 10 минут ничего такого мне так и не встретилось, и лишь после я наткнулся на одинокую хижину у небольшой речки. В самой хижине ожидаемо никого не было, а из чего-то примечательного мне попались лишь топоры и связки дров, выпачканных в каком-то темном масле. ХМ, я так понимаю, по задумке это хижина лесника, вот только пока что мне это мало о чем говорит, так что идем дальше. Легко перепрыгнув через речку, ибо в ширину она всего 3-4 метра, а для меня это не расстояние, и прошагав по лесу еще 15 минут, мне на глаза попалась такая же безлюдная деревня, в которой мною было найдено лишь большое количество тыкв и людских костей, причем внутри некоторых тыкв находились черепа, что уже вызвало у меня легкое недоумение и одновременно с этим смутное чувство того, что я это уже когда-то видел. ТЦ, чтоб эту поврежденную память, а ведь я всегда очень хорошо запоминал все, что связано с играми и анимацией. И то, что многие из этих знаний остались относительно нетронутыми, это хорошо подтверждает. Эх, но если я сам должен догадаться о том, что меня ждет, то память об этой вселенной не должна была уйти полностью, иначе система просто не выдала бы мне этого задания за невозможностью его выполнения. Но опять же, хоть что-то смутно знакомое и мелькает в памяти, но говорит мне при этом фактически ни о чем, так что ищем дальше. После деревни ничего, кроме деревьев и странных маленьких статуэток в виде черепашек, я не видел, но, выйдя на относительно небольшую поляну, которая явно выбивалась из общего антуража, меня начали одолевать сомнения. Деревья здесь явно выделялись более мрачным видом и следами от ударов топором, из которых по стволам текло то самое черное масло. Где-то в отдалении я заметил висящий на одной из ветвей масляный фонарь, а статуэток в виде черепах вокруг было разбросано едва ли меньше, чем листьев. Да и тут заметно прохладнее, чем в основной части леса, даже небольшие следы снега видны у некоторых деревьев. Пройдя же еще около получаса, я не нашел больше ничего, лишь снова вернулся на ту самую поляну, хотя должен был уйти достаточно далеко от нее. ХМ, кажется, именно это место является самым важным, вероятно, именно тут и планируется сражение, а раз я так внезапно вернулся сюда, то все возможные подсказки уже были мною увидены. Что же, значит, пора все сложить и выявить личность моего недруга. П. А. Как и в прошлый раз, предлагаю вам попытаться самим отгадать личность босса и написать свой вариант в комментариях, будет интересно узнать ваши догадки. ХМ, если посмотреть на все окружение целиком и попытаться найти в нем какой-то символизм и метафору, особенно исходя из названия самого испытания, то вся эта область явно служит аллюзией на смерть, и как мне кажется, босс также не должен отклоняться от этого направления. ПФФФ, это все конечно хорошо, вот только такая хоть и лишь вероятная, но все же связь моего врага с понятием этой костлявой старухи в балахоне заставляет серьезно напрячься, да и с отгадыванием его личности это не слишком помогает. Так, думаем логически и пытаемся все сопоставить. Это точно не связано с миром Блич, ибо ничего подобного я там даже отдаленно не помню. Какой-нибудь хоррор, хи, возможно, но ничего, что содержало бы в себе все увиденные мною элементы, мне вспомнить не удается, хотя сам лес чем-то напоминает мне одну игру. Если память не подводит, то это игра «Тропа», но я не слишком в этом уверен. Раздумывая над этим, беру в ладонь одну из статуэток черепашек и, подкидывая ее вверх, периодически рассматриваю ее в поисках каких-либо подсказок в виде рисунков или надписей, однако ничего подобного мною обнаружено не было. ХМ, а если? Пробую сломать эту статуэтку, и как ни странно, мне не пришлось прикладывать для этого почти никаких усилий, ибо стоило лишь немного надавить на нее, сжав пальцы, чтобы черепашка разбилась на кучу осколков, а из нее начала вытекать черная жижа, полностью идентичная черному маслу, текущему с трещин деревьев. ХМ, интересное открытие, само масло не имеет запаха, на вкус пробовать его я не решился, просто чутье подсказывает, что мне не нужно этого делать, хотя ничего ядовитого от него не ощущается. Стряхиваю масло с руки, а оно удивительно легко стекает с нее, и вновь смотрю на окружающие меня деревья, которые конкретно на этой поляне выглядят мрачными и отталкивающими, а в остальной части леса они величественны и красивы. Если немного всмотреться в стволы этих деревьев, то можно заметить, что кора в некоторых местах образует довольно жуткий узор, похожий на чью-то гримасу страха. Хех, моя остановка, ибо такие гримасы в последнее время в исполнении моих врагов для меня не редкость, скорее даже норма, и что-то мне подсказывает, что эти изображения гримас здесь отнюдь не случайность. ХМ, лес, душа, масло, черепашки, страх, смерть. Да, интересная смесь, ничего не скажешь. Едва ли это бесконечное лето, ибо с кем мне там сражаться, снова лига, но я не помню ничего похожего на это, не настолько хорошо я знаю лор этой вселенной. Из фильмов тоже ничего в голову не приходит, из мультфильмов. ХМ, а ведь я толком не думал про мультфильмы, а в данной ситуации это серьезное упущение. Вот только что именно это может значить? Лес, смерть, страх, масло, черепашки. Лес, лесник, смерть, масло. Лес, смерть, страх. Лес, смерть, масло, страх. Лес, отчаяние, отчаяние, масло. Лес, смерть, отчаяние. Погодите, а разве это не? Черт, если я сейчас сделал верное предположение, то у меня серьезные проблемы, связанные не с уровнем угрозы этого существа, а с тем, что я просто не представляю, чего именно от него ожидать и как с ним бороться, ведь в оригинале он не сражался в открытую, и я не помню, как именно он был побежден. Вот только судя по тому, как резко небо начало темнеть до состояния кромешной ночи, и потому как резко начался снег и все вокруг окутало холодом, от которого меня мгновенно пробрало, и это при моих-то особенностях, то я явно оказался прав. И словно в подтверждение моих слов вся округа погрузилась в кромешный мрак, в котором я вижу в лучшем случае не дальше 10 метров, а после этого где-то в отдалении послышался басистый, отдающий эхом голос, напевающий крайне нерадостную песню. «Приди ко мне, душа, заблудшая в потемках, иди на свет, не протився судьбе, отчаяние и страх ты скоро позабудешь, когда предашь свое тело земле». Хех, а вот теперь впору нервно смеяться, ведь у меня нет ни малейшего понятия о том, как именно сражаться с этим существом, как и о том, как будет сражаться он сам, и как я сразу по местности не понял, что это за вселенная, хотя, скорее всего, результат поврежденной памяти, иначе я бы гораздо быстрее сказал правильный ответ, хоть он меня и не особо радует. Теперь мне главное не замерзнуть насмерть от состояния отчаяния, ведь этот монстр хорошо умеет вводить в него. Внимание! Вы правильно отгадали личность своего противника. Ваш противник пробудился. ТЦ, веский повод для радостной улыбки, но не в моем исполнении. Ваш враг уже ощутил вас и приближается к вам. Ваш противник, зверь, испытание, душа, заблудшая в потемках. Два часть, Ваш противник, зверь, хех, ха-ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха-ха. Сперва я встретился с воплощением ужаса вселенной, а теперь встречусь с тем, кто воплощает собой отчаяние, уныние и одиночество. Хех, очень, очень иронично, ведь страх и отчаяние так похожи, так подходят друг к другу. Вот только где сам зверь, хоть вокруг сейчас и сплошная тьма, в которой видно лишь ветви деревьев и снег, но не может же он быть абсолютно незаметным, это просто. ТЦ, помяни дьявола, он и появится. Из-за падающего снега я не сразу заметил в отдалении два небольших, но ярких огня, которые в снегопаде можно принять за снег, а в обычных условиях за светлячков. Но то, как эти два белых светила неподвижно находятся в воздухе и словно всматриваются в меня, не оставляет никаких сомнений в том, что это чьи-то глаза. Всмотревшись же получше, мне удалось более-менее увидеть очертания его силуэта, но из-за этой неестественно темной ночи сделать это довольно проблематично, и это с моим улучшенным зрением. Увиденный же мною силуэт внушал немалую опаску. Гуманоидное тело около 2,5, а может и всех 3 метров в высоту, если считать ветвистые рога, словно состоящие из веток деревьев, очень длинные и тонкие руки с такими же длинными пальцами, а все остальное тело, судя по всему, укутано в плащ, ибо ног не видно, но видно колышущиеся на ветру очертания рваной ткани, или же чего-то очень похожего на ткань, а эти глаза без зрачков, будто две маленькие белоснежные звезды, непрерывно смотрят на меня и изучают каждое мое движение. ТЦ, из-за того, что инвентарь мне сейчас недоступен, я не могу спрятать безмолвие и внезапно атаковать, хотя что-то мне подсказывает, что ножи, припрятанные в куртке, все равно ничем мне не помогут, так что кроме косы мне толком и нечем его атаковать. Плюс я вообще не представляю, как именно будет сражаться сам зверь, ведь в мультсериале не было показано битв с ним, лишь то, что он отлично справляется с задачей вызывать у душ отчаяние и разрушать надежду, пока не появились главные герои, конечно. Того, каким образом он сам был побежден, я тоже как назло не помню, но вспоминая, что противостоял он детям, хоть и смышленым, то это явно был не силовой метод, а это уже совсем не радует меня, ибо подобное может намекать на то, что сражаться с ним в открытую просто бессмысленно. Правда, сам противник пока что-то не спешит атаковать, словно ждет, что именно я сделаю первый ход. ТЦ, это очевидная провокация, но и не ответить на нее я не могу, иначе зверю может наскучить ждать, и он решит не играться со мной, а попытаться прикончить мгновенно, а я уверен, что такая возможность у него есть. ХМ, придется действовать.